Глава 6. Сам хутор, расположенный от нас на расстоянии около километра, представлял собой небольшое огороженное кольями поселение. Весьма скромных размеров залив был оборудован причалами. Изгородь горела, а в хуторе уже хозяйничали вооруженные разбойники. Они согнали в кучу десяток рыбаков и членов их семей и таскали сейчас все ценное из домов. Незахваченной оставалась лишь башня — невысокий, 10 метров, старый маяк из камней. Оттуда иногда постреливали, но пираты и эту проблему готовы были решить очень быстро. Вокруг бани уже виднелись связки с хворостом, обломки изгороди и прочие деревянные материалы. Вот-вот и ее подожгут, и тогда защитникам останется или бежать из башни на милость победителей, или сгореть, или задохнуться от дыма. В районе хутора стояли 3 корабля средних размеров. Один особенно близко к берегу, с него уже были спущены трапы. Я увидел, как наливается гневом лицо Доранда. «К бою!» — дал он команду. «Гаррет, ты вперед не лезь!» — предостерег меня Рикард. «Да я и не лезу!» Я прекрасно понимал свою невеликую силу в поединках с оружием, но я еще и маг, и самое время попробовать еще одну задумку. «Режь, кали, убивай!» — заорал граф. 20 конных волной стали накатываться на нападающих. Те заметили это, но не бросились к суднам, а собрались в строй, взяв в руки длинные копья. Тем временем Дэн собрался, вытащил артефакт неизвестного назначения из сумки и простер руки в сторону пиратов, и... Ничего не случилось. Наоборот, навстречу нашей коннице рванулась волна земли. У пиратов был маг не менее сильный, чем наш. Все это я уже видел краем глаза. Пришпорив коня, стремясь выйти на дистанцию удара. «Гаррет, назад!» — орёт Ригард. Джун с копьем вырвался вперед, наклонился к коню, пропуская несколько стрел, которые, впрочем, были не опасны из-за расстояния. «Ап!» — перепрыгнул его конь волну земли. «Ап!» — перепрыгнул и мой следом. Граф со своей армией сильно не пострадал, скорее всего, помогли амулеты, но кони попадали, и нападавший строй врагов смешался. Однако бойцы, упрямо встав и обнажив мечи, ринулись в нападение, желая любой ценой достать строй из 3 десятка пиратов с копьями. С вражеских кораблей прыгала подмога, а их маг запустил волну огня, которую, впрочем, тут же погасил Мейкел. Вот я встрял. Но страха не было, были злость и любопытство. Удастся ли мне достичь желаемого магией? Мы с Джуном уже догнали спешившихся всадников графа, вот проскочили их, вот забор из копий пиратов уже близко. Настало время магии. Я взмахнул руками и резко хлопнул в ладоши, при этом создав вибрацию, которая привела к образованию серии воздушных волн, которые в один миг преодолели оставшиеся 150 метров до противника и ударили звуковой волной по ушам обороняющихся. Мне не удалось расширить сетку вибрации на весь строй, но 2/3 нападавших, бросив оружие, схватились за уши, за голову. Из ушей и носа у них потекла кровь. Остатки обороны тоже были небоеспособны. Они, получив удар звуком лишь вскользь, потеряли ориентацию 5 секунд, которых хватило, чтобы нам с Джуном ворваться в их строй. Следом влетели туда и Ригард с Маликом. Началась резня. Я мазал мечом, иногда попадал, конь мой сбивал и топтал сидевших и лежавших. Сейчас я порадовался, что подо мной тяжелая боевая лошадь, а не скаковое легконогое создание. Несколько секунд, и вместо 3 десятка пиратов остались на расправу Доранду и его подбежавшему отряду не больше 5. Спешившие на помощь разбойники числом не более 20, видя такое развитие событий и не будь дураками, повернули обратно. Оставался еще один вражеский маг, отчетливо видимый на одном из кораблей. Он, конечно, заметил избиение его коллег по опасному бизнесу, но Мейкел связал его боем, и предпринять что-то тому было трудно. Да и не нужно уже. Мы хозяйничали в хуторе, полностью уничтожив врагов. «Гаррет, куда ты лезешь?» — осипло возмущался мой полусотник. «Тихо будь». Я готовил свое коронное заклинание. Расстояние до вражеского мага уже было приемлемое. Поляризую воздух, направляю разряд электричества по узкой полосе в сторону врага. Осечка. На маге вспыхивает и начинает дымиться неизвестный мне артефакт, но удар не прошел даром. Во-первых, он зацепил мощного мужчину, стоящего рядом с магом, и тот с криком упал на палубу. И во-вторых, разряженный амулет был не только важен для защиты, но и, видимо, для нападения. Сила ударов пирата сразу ослабла. Секунда-другая, и Дэн Мейкел продавил защиту судна и поджег его. тут же вспыхнул и задымился стоящий рядом корабль, но его принялись активно тушить. «Мэйкил, сука! Без трофеев оставишь!» — сопсихо крикнул я. И, о чудо, он меня услышал, и Сев на коня стал приближаться. А может, выдохся просто. Бежавшая назад к кораблям подмога заметалась по пристани, но возвращаться было некуда. Корабли горели. Я направил своего коня в их сторону. Рядом со мной тройка гвардейцев взяла меня в коробочку. Вид наш был страшен. Все в крови, но не своей. Перекошенные злобой лица, обнаженные мечи. Пара минут, и пираты, бросив оружие, упали на колени перед нами. Я, сделав круг, увидел плывущих с горящих кораблей матросов и стал мстительно их бить новым заклинанием. Что я могу сказать? В воде звук передается значительно быстрее, а мой радиус заклинания меньше километра, метров 700-800, но все плыли к берегу и давали мне возможность отточить заклинание на них. Два оставшихся на плаву пострадавших корабля начинают поднимать паруса, готовясь удрать, но Мэйкел, уже подобравшийся к берегу, был на расстоянии удара магией и в секунду сжег паруса на обоих кораблях. Те намек поняли правильно и выбросили белый флаг. «Гарат, спасибо!» — сказал подъехавший сзади маг. «Тебе спасибо. Выжили только из-за тебя». «Не только, но неважно. Я видел что-то странное. Как ты обезвредил этих солдат?» Он показал на пиратов. «Новое заклинание звуком бил. А что с рукой у тебя?» «А, не обращай внимания, вражеский маг достал. Сильный падла был. Может, даже 15-го ранга, еще и застал меня врасплох». «Все хорошо, что хорошо кончается», — изрек мудрость я. «Покажешь заклинание?» Дэн уже забыл и про мага, и про руку. «Нет, эффективность у него хорошая, а хорошее заклинание и гильдия магов купит», — ответил я. «Да на 5-м ранге тебе не дадут много. Там есть верхняя граница». «Это как просить. Мне вот дали, и неплохо». «Может, в бою по захвату твоих замков пригодится». Сделал еще одну попытку выводить из меня заклинание Дэн. «Подумаю», — согласился я, хотя больше для того, чтобы тот отстал. Граф тем временем направил по десятку своих всадников на каждое из кораблей, и сейчас те споро вязали пленных матросов. Джон и Малик были заняты тем же с полутора десятком сдавшейся подмоги. Пленные рыбаки, офигевшие от молниеносной расправы с их поработителями, подходили и кланялись мне и графу. Из маяка вылезло трое взрослых и пяток детей. В руках одного из них был лук. «Ты лук-то брось», — посоветовал Дорант. «Случайно подобрал?» «Да-да, истинно так, случайно». Хуторянин отбросил лук в сторону. Простолюдинам, а тем более крепостным, владеть луками и арбалетами нельзя. Но граф был настроен благодушно и не собирался наказывать провинившегося. Вот так и разрушаются устои империи. Сегодня лук для защиты, а завтра отряд крестьян истыкает стрелами аристократа. Хотя тут еще и артефакты узнать есть, и маги. «Много погибших?» — спросил я. «Трое. Один мальчишка-гонец, и еще двух подростков зарубили», — нахмурился нарушитель. «Это ваш будущий хозяин. Без 5 минут муж пён». Он кивнул на подъехавшую с парой слуг дочь. «Я Гарат Кныш. Кто тут староста? Сколько людей?» «Так я. Токин меня кличут. На хуторе 7 семей. 31 человек был. Сейчас, стало быть, 28». «И часто такие нападения?» «На моей памяти второй раз. Что с нас брать? Эти пришли оттуда». Он показал налево, стоя лицом к морю. «Скорее всего, или шли в наши порты, или уже пограбили кого», — отвечал староста. Крепкий и жилистый мужчина с обветренным лицом. «Тут товара много!» — заорал один из подчиненных графа. «Точно пограбили! Эй, лысый, откуда вы?» — крикнул граф одному из пленников. «С архипелага! Черт дернул нас сюда аж доплыть!» — не стал корчить из себя непрогибаемого пират. «Не близко вы. А кого до нас грабили?» — продолжал допрос Дорант. «Эмират Шарджаман!» «Погоди, так на этих суднах их знаменитый шелк?» — ахнул граф. «Был на флагмане! Он догорает, этот шелк! 300 с золотом награбили!» С каким-то ехидством сообщил нам горестную весть пленник. «Мэйкил, сука!» — разорялся граф. «Я что мог сделать? Умереть только! Так и тогда тебе бы шелк не достался бы!» «Туши, что осталось!» — взмолился Дорант. Мэйкил сбросил на каждое судно по туче воды, но пожар сразу не затих, и магу еще долго пришлось трудиться. Я порадовался, что тут нет Бурхиса. Да, его омолодили, но щедрее не сделали, и жадность бы задавила его напрочь. Вскоре все матросы были выловлены и связаны. Судно потушено. Груз стали снимать с кораблей. Много утвари, домашней. Кареты, оружие и доспехи. Но тюков с шелком спасли не более десятка. Все самое ценное сгорело. «И так неплохая добыча», — попытался я утешить графа. «Вместе все это и пятой части шелка не стоит. Да и продавать надо скупщикам. Сам же не повезешь в столицу». «Еще рабов почти 70 человек», — кивнул я на связанных пленников. «Казна с корабля тоже не горит, поднимем». С каждой фразой граф веселел. «И точно, казну достанем. Эй, где тут капитаны? Тащи их сюда!» Нам притащили двух связанных пиратов, и мы начали допрос. Трое капитанов с различных пиратских островов архипелага давно задумали этот план, но серьезные маги Эмира мешали им. Наконец, за 20 тысяч золотом они нашли сильного мага. Отшельника и преступника, как и предполагал Мейкел 15-го ранга. Наняли отряд в 50 штурмовиков, его мы и пленили, а большей частью перебили. Операция прошла удачно, и пираты, запутывая следы, направились не к архипелагу, а к берегу моря километров за 500 от своего дома. Гениальная мысль немного пограбить пришла уже, когда они собирались назад. Вроде и рабов не брали, мало места, а тут польстились на жалкие 2 сотни золотом. И это максимум, что они могли выручить. Сдали они нам и казну, весьма распухшую от золота после нападения на Эмират. Поисковые работы на сгоревшем судне еще продолжались, а 6 тысяч золотых уже были у нас в руках. По оценкам графа, еще около 20 тысяч можно получить за награбленное имущество. И это без спасенного шелка. За рабов получили не более 1000 оптом, но и 2 корабля стоят больше 5000 монет. Разделить решили на 4 части. По одной графу, Мейкелу и мне, а последнюю разделим между моими гвардейцами и отрядом графа. Мы с графом взяли в счет своей доли по кораблю. За них много не выручишь, и нужны они мне лично, прямо сейчас. Общая стоимость добычи сейчас 37 тысяч золотом. На долю каждого выйдет 9 тысяч с лишним золотых. И так на каждого из бойцов выйдет по 350 золотых, посчитала Пён к обеду. Общий крик восторга заставил вспомнить о моем новом заклинании. Получите их после реализации имущества через день-два. То же самое и с долей Мейкела. А вот папа и мой Гаррет прямо сейчас получают по кораблю и по 3000 золотом. После реализации имущества им еще добавят по 1000 золотом примерно. «Звучит как тост», — сказал я графу. «А не выпить ли нам вина? Тем более хуторяне уже организовали для нас угощение», — кивнул он на большой стол за полусгоревшей изгородью. Мы сели за стол, налили вина, и я задал вопрос про шелк. «А почему его исключили из добычи?» «Он не подлежит продаже в империи. Его можно брать для себя, но не на продажу, и покупать его могут лишь аристократы. 10 тюков могут стоить 1000 золотых, но мы поделим их пополам». «А как император разрешает его вообще привозить?» — удивился я. «Ты что, Эмират не входит в империю, как и архипелаг?» я забываю, что тебя же не учили ничему. Эх, Гаррет, Гаррет, все б тебе убивать, да...» Он оглянулся на Пён и добавил. «Пьянствовать», явно имея в виду другое. «Обвинить меня в излишнем пьянстве не мог никто. Я бы и рад иногда, а массы тела не хватает душевно посидеть. Интересно, есть ли магические артефакты или снадобья, чтобы помочь этому горю? Вроде вина на императорском балу». «Какие мои годы, поучусь еще». «А с тобой выгодно воевать», — заметил Дэн Мейкел, садясь с нами за стол. «Еще б заклинание пояснил новое», — помечтал он. «Откажешься от оплаты за найм на войну? Расскажу. Но без передачи еще кому-то». «Ой, я подумаю», — молвил маг. «Папочка, а что там с шелком? Будет мне платье?» — влезла ужиком Пён. «У тебя вот Гаррет есть», — возмутился граф. «Гаррет пока не муж, а жених. И сколько ты нам земли отдашь с хутором?» «Да один тюк твой. И радуйся, что первая успела. У меня и жены, и другие дочки есть». «А по земле что?» — не отставала самая настырная дочка. 3 километра по берегу и 5 вглубь, — пьяно пообещал Дорант. «Ой, 5 много! Да ладно!» Я, пока Пён выкручивал папе руки, пошел общаться со старостой. «Значит так, я ваше поселение планирую увеличить. У вас какой годовой доход?» «Налоги?» — переспросил тот. «Нет, общий». «Около 5 золотых в месяц минимум. Почти всю рыбу и другие продукты продаем графу и его баронам». «То есть налоги в год около 20-ки?» «Все так». «На этот год налоги не платишь. Отстраивайся». «Да погоди ты падать в ноги. Буду строить тут форт и пристань хорошую. А вот за той бухтой, где песок, будет стоять моя небольшая крепость. Людей потом сюда пришлю». «А зачем большая пристань? Что тут кораблям делать? Только с графом торговать, да дороги до него хорошей нет. А речка мелковата». «Есть у меня флот. 2 торговых судна, 1 яхта. И эту вот каракатицу в дело пущу. А замок для меня лично. Климат хороший тут. Песочек. Отдыхать буду, может, здесь». «Тогда понятно, но глубины тут небольшие. Крупный корабль не войдет в бухту. Вот как эта пиратская шхуна, то да». «Гарат, надо корабль наш посмотреть», — отвлекла меня Пён. «Чего его смотреть?» Я уже был датой и двигаться не хотелось. «Ну, Гарат!» «Идем, конечно, надо так надо», — не стал я перечить невесте. Мы поднялись по трапу на негоревшее судно, и я начал осмотр. Без особых удобств размещались там 50 солдат. Было 2 каюты побольше для капитана и боцмана. Пён немного отстала, а впереди шел Ригард, задумавший, видимо, и на брачную ночь со мной вместе пойти. «Гарат!» — завизжала Пён. Я похолодел и, резко развернувшись, ворвался обратно в каюту капитана. Там стояла Пён и показывала на попугайчика в клетке. «Гарат, он такой милый! Давай заберем его себе!» Сзади за мной бежал Ригард, и он воткнул меня, как пробку, в каюту. «Милая!» — с бесконечным обожанием в голосе произнес я. «Конечно, я тебе его возьму!» Восторженный писк Пён немного компенсировал мне сожженные нервные клетки, а вот перекошенная морда Ригарда намекала на более серьезные последствия. «Леди Пён, вы очаровательны!» — проскрежетал зубами тот. «А силен он!» — думал, укатают сивку горки. Хотя и меня вопли невесты взбудоражили. Я уже шел к выходу, как меня остановил мощный удар в кольчугу стрелой, погашенный, конечно, артефактом. Но импульс-то никуда не делся, и меня отбросило к стене. Увидел мелькнувшую в полутемном коридоре фигуру перед собой и на рефлексах легнул ее, и тут же для верности врезал электричеством. Напоследок ударил еще и мечом, явно что-то отрубив нападавшему. Светляк над головой, и я вижу карлика в кольчуге и с арбалетом. Причем эта тварь еще была живой.